Глава 6. В тот день, когда Рене Мулен был оправдан 7-м отделением суда исправительной полиции, Тефер получил письмо за подписью Фредерика Беррара, в котором его приглашали завтра же непременно явиться на улицу Подефер Сен-Марсель. Конечно, агент не заставил себя ждать. Увидев герцога, он был поражен переменой, которая произошла в нем за последние 2 дня. Искаженные черты лица, смертельная бледность, впалые глаза — все говорило, что заботы и опасения мучили бывшего любовника Клодии Варни. «Однако он что-то нос повесил», — подумал очень непочтительно Тефер. «Господин герцог желал меня видеть», — сказал он вслух. «Вы знаете, чем кончилось дело Рене Мулена?» — спросил его герцог Латур-Вадье. «Увы, да. Но мне кажется, что это не может иметь для вас большого значения, господин герцог». «Почему вы так думаете? Ведь во время ареста механика мы успели уничтожить компрометирующую бумагу. Так что же значит теперь освобождение этого человека?» «Очень много значит». «Значит, Рене Мулен на свободе и после смерти госпожи Леруа составляет опасность? Более серьезную, чем когда-либо». Полицейский принял изумленный вид. «Господин герцог, позволит мне задать ему вопрос?» — спросил он. «Конечно». «Значит, я ошибался, думая, что с уничтожением письма и смертью вдовы Поля Леруа исчезает всякая опасность?» «Опасность уменьшилась, это правда. Это письмо было письменным доказательством преступления, в котором я не виновен, но за которое я должен был нести ответственность. Теперь этого доказательства не существует, поэтому вам нечего бояться преследований». «Я их и не боялся. Преступление уже покрыто давностью». «В таком случае я не понимаю, почему все это так вас беспокоит?» Сенатор пожал плечами. «Поймите же, — сказал он, — что я хочу спокойствия во что бы то ни стало. А разве могу я быть спокоен, ожидая каждую минуту скандала, который опозорит имя, которое я ношу, и разобьет мою карьеру?» «Я вижу с сожалением, что господин герцог не имеет ко мне доверия», — прошептал Тефер. «Что вы хотите этим сказать? Господин герцог пользуется моим усердием, моей преданностью, как слепым орудием, как машиной. Я действую ощупью. Я иду сам, не зная куда и зачем. Не зная тайны господина герцога, я не могу правильно сообразить и дать вовремя полезный совет. Несколько дней тому назад единственным вашим врагом была Клодия Варни. Теперь же, кажется, ваши опасения и заботы гораздо более обширны. Почему?» Герцог встал и начал ходить взад и вперед по комнате большими шагами. «Почему?» — повторил он. «Потому что я обдумал, и теперь я с ней вижу дело. Клодия Варни, предоставленная самой себе, будет действовать не из мщения, а из корысти. Дав ей денег, я заставлю ее замолчать, так как она сама тут скомпрометирована не меньше, а даже больше меня. Но если, к несчастью, она объединится с Рене Муленом и Бертой, дочерью Анжелы Леруа, тогда мне надо будет бояться всего». «Клодия Варни была, как бы сказать, ваша соучастница в деле, о котором идет речь?» «Скажите, сообщница», — прервал Жорж. «А дочь госпожи Леруа — дочь казненного?» «Вы это сами знаете». «Господин герцог, страх — дурной советчик. Он мешает соображать. Как можно предположить, что виновная объединится с дочерью жертвы? Я отказываюсь этому верить. Клодия действует только ради корысти, и очень вероятно, что она даже и не подозревает, что вам угрожают и с другой стороны». «Хорошо. Но вы можете, я думаю, предположить, что Рене Мулен, чувства которого нам хорошо известны, объединится с Бертой Леруа и Эстер?» «Герцог, успокойтесь. Я убедился, что Эстер совершенно случайно попала в квартиру Рене Мулена. Они живут в одном доме. Очень вероятно, что они встретятся когда-нибудь, а из этой встречи может родиться катастрофа, которой я опасаюсь. Эстер помешанная, поэтому ее очень легко удалить. Каким образом? Можно заставить старуху Амадис поместить ее в дом умалишенных. Разве это возможно? Вполне. Закон 1838 года о помешанных чрезвычайно гибок. Настоящее седло на всякую лошадь. Им можно пользоваться в интересах семейств, в интересах общественной безопасности, а также и для личных выгод, когда у человека есть влияние и связи. Если эта помешанная вас беспокоит, я в 3 дня упрячу ее в больницу. Эфер, не слишком ли вы много на себя берете? Нет, господин герцог, я уверен в успехе. Прикажите действовать, и все будет сделано. Приказываете? Да. Тогда считайте, что через 2 суток Эстер будет для вас совершенно безвредна. Я рассчитываю на ваше усердие и вашу ловкость, но остается Рене Мулен и Берта Леруа. Что могут они сделать без помешанной? Герцог продолжал ходить по комнате. Он готовил ответ, что было далеко не легким делом. Ему надо было объяснить, не выдавая себя, чем был опасен для него союз Берты Леруа и Рене Мулена. Тефер угадывал тайные мысли сенатора. «Господин герцог», — сказал он, — «я, кажется, могу ответить на вопрос, который я сейчас имел честь предложить вам». Жорж остановился и пристально посмотрел на полицейского агента. Тот продолжал. «Против вас существовала улика. Это письмо, написанное единственной особой, которая могла бы, если не погубить вас, то устроить вам скандал. Чего она не сделает, так как, конечно, она захочет лучше воспользоваться частью огромного состояния герцога в Латур-Вадье, чем мстить за какую-то старую обиду». Рене Мулен, обладая этим письмом, был опасен, но теперь он ничего не может сделать. «Он должен помнить каждое слово письма», — заметил герцог. «Так что же из этого?» — ответил Тефер. «Какую цену имеют ни на чем не основанные уверения?» «Никакой. И Рене Мулен знает это, конечно, не хуже меня. Поэтому он не скажет ничего, не сделает ничего. Разве попробует сблизиться с Эстер, если считает, что от нее можно будет чего-нибудь узнать? И в этом случае, если она будет в больнице, он ничего не добьется. Его не допустят к ней. Об этом даны будут, кому следует, соответствующие инструкции. Да и кто, наконец, поверит помешанной? Она может выздороветь. Это правда. Поэтому ее надо как можно скорее запереть в надежное место. Никакая предосторожность не бесполезна. Но эта старуха, эта Амадис, у которой она теперь живет, конечно, захочет навещать ее. Можете вы помешать этому? Я устрою так, что она не будет знать, где Эстер. Говорят, что почтенная дама недалекого ума. Стоит ее припугнуть, чтобы она даже не пыталась узнавать, что случилось с помешанной. Герцог одобрительно кивнул головой. «Что же касается Рене Мулена, — продолжал Тефер, — то, предполагая, что он не оставит теперь своего плана, который уже не может удаться, надо дать ему действовать, не предпринимая ничего против него лично и только расстраивая все его замыслы». «Это мне кажется хорошо», — сказал герцог. «Но Клодия Варни, ее нет в Париже, я в этом уверен. Мои агенты ищут повсюду, но до сих пор не могли найти и следа ее. Значит, ее здесь нет. Я буду, конечно, продолжать поиски. И когда мы узнаем, что это особа в Париже, некоторая сумма денег избавит вас от нее». «Так теперь вы займетесь Эстер Дерие? Не забывайте, что надо действовать скорее. Я начну завтра же или скорее сегодня». «И особенно», — сказал сенатор, как бы подчеркивая слова, — «особенно, чтобы не было расследования прошлого». Тефер пристально взглянул на герцога. «А-а-а», — сказал он, — «разве это было бы опасно?» Жорж ответил утвердительно, но скорее жестом, чем голосом. Полицейский продолжал. «Значит, между господином герцогом и этой несчастной есть какая-нибудь тайная связь? Мой вопрос, конечно, не скромен, но мне нужно знать все». Герцог прошептал чуть слышным голосом. «Да, между нами есть связь. Она никому не известна и должна оставаться тайной. Брак сделал Эстер Дерие законной женой моего покойного брата, герцога Сигизмунда Латур-Вадье. Тефер, конечно, не ожидал ничего подобного и теперь начинал понимать, почему старший брат сенатора был убит на дуэли. «Я помню, как сейчас», — подумал он, — «что в деле об убийстве доктора Леруана Мастун-Ильи упоминалось о каком-то ребенке, который исчез тогда без следа». «Я понимаю», — сказал он вслух, — «почему господину герцогу неприятно расследование прошлого? Их не будет». На лице сенатора выразилось удивление. «Мадам Амадис знает об этом браке?» — спросил Тефер. «Знает». «Черт возьми! Это опасно!» «Я не думаю. Почему она станет говорить теперь, после того, как молчала 20 лет?» «Вы знаете причину этого непонятного молчания?» «Нет, но я приписываю это формальному требованию покойного брата». «Отлично. Если это так, то нечего опасаться болтовни. Как вы думаете, есть у помешанной, или скорее у мадам Амадис, копия брачного свидетельства?» «Не знаю, но это возможно и очень даже вероятно». «Это опасно. Ну, да мы посмотрим. Что касается мадам Амадис, то ее стоит немного припугнуть, чтобы предупредить всякое сопротивление с ее стороны. Теперь имею честь кланяться господину герцогу и надеюсь, что скоро принесу приятные вести». Тефер вышел, оставив герцога Латур-Вадье немного успокоенным. Полицейский был очень ловкий негодяй. Во всех своих проделках, когда он злоупотреблял почти неограниченной властью, которую его положение предоставляло ему в известных случаях, он не только не компрометировал себя, но еще ему удавалось привлечь внимание начальников на его ум и усердие. За свои темные дела он получал похвалы, награды, повышения. Пообещав герцогу действовать быстрее, Тефер хотел сдержать слово и сразу отправился на Королевскую площадь, изменив только свою внешность с помощью фальшивых бакенбард и синих очков в стальной оправе. Он вошел в дом номер 24 и остановился на пороге комнаты привратницы. Мадам Бижу не узнала в нем одного из агентов, приходивших для обыска у Рене Мулена, и поэтому встретила его любезно. «Что вам угодно?» — спросила она. «Немного поговорить с вами. Вы хотите нанять квартиру?» «Нет, я пришел по делу. Я представитель административной власти». Эти слова, произнесенные торжественным тоном, повергли привратницу в сильное волнение. «Войдите, пожалуйста», — сказала она полицейскому дрожащим голосом, предлагая ему свое единственное кресло, предварительно смахнув с него пыль. «Я послан императорским прокурором», — начал Тефер, — «и буду допрашивать вас его именем». «Боже мой!» — закричала в испуге мадам Бижу. «Разве меня в чем-нибудь обвиняют?» «Ни в чем. Решительно ни в чем. Дело идет не о вас. Я рекомендую вам отвечать откровенно и правдиво, а после моего ухода не болтать о нашем разговоре. Одно неосторожное слово может вас скомпрометировать». «Вы меня пугаете?» «Успокойтесь. От вас зависит ничего не бояться». «Клянусь вам, что я скажу вам чистую правду, и потом буду нема». «Так и следует. В вашем доме живет госпожа Амадис?» «Да, это наша лучшая жилица. Она живет на первом этаже уже давно. Это почтенная дама, очень богатая. О ней нельзя сказать ничего, кроме хорошего». «Мы знаем это, но с мадам Амадис живет еще другая женщина по имени Эстер Дерие. Вы знаете, что она помешана?» «Увы, как же этого не знать? У нее опасное помешательство». «Нет, совсем нет», — начала была привратница, — «уверяю вас». «Я повторяю вам, что опасное», — прервал ее повелительным тоном Тефер. «Вы думаете?» «По крайней мере, это можно заключить из различных жалоб, поданных комиссару этого квартала, которые тот передал в суд». «Я не знала. Но, уверяю вас, наконец, если есть жалобы, и поданы они людьми, достойными всякого доверия, в них говорится о происшествиях, которые могли бы нарушить общественное спокойствие. Я не знаю, о каких это происшествиях в них говорится. Мадам Эстер всегда казалась мне тихой и безобидной. Правда, 2 дня тому назад она едва не подожгла дом, но огонь погасили. При ней есть горничная, которая никогда от нее не отходит. Полицейский вынул из кармана записную книжку и сделал в ней отметки. «Часто она выходит?» — спросил он. «Довольно часто, но с ней всегда бывают провожатые». «Конечно, она пугает детей?» «Не знаю, но это возможно». «Говорили вы хозяину дома, что помешанная едва не сделала пожара?» «Нет». «Почему же?» «Я боялась, чтобы он не заставил выехать мадам Амадис». «Вы не исполнили своего долга. Хозяина должны были предупредить, что его дому грозила опасность». «Дом застрахован?» «Да, но пожар может подвергнуть опасности жизнь жильцов. Чей это дом?» «Господина Леона Жиро». «Где он живет?» «На улице Бандо, номер 14. Неужели вы пойдете говорить ему обо всем этом? Ведь я могу тогда потерять место». «Я не хочу вредить вам и не скажу ничего, но с условием, что вы сегодня же пойдете предупредить господина Жиро». «Ах, сударь, будьте уверены». Тефер поднялся. «Это все, что вы хотели знать?» — спросила его привратница. «Я хотел бы еще знать, дома ли теперь мадам Амадис?» «Нет, сударь. Она теперь в саду, на площади с мадам Эстер». «Хорошо, я пойду туда». Тефер вышел из комнаты привратницы и направился к выходу, провожаемый мадам Бежу. Он хотел уже выйти на улицу, когда вдруг привратница остановила его. «Вот и мадам Амадис», — сказала она. Старуха возвращалась домой с Эстер и Мариеттой, проведя 2 часа под деревьями Королевской площади. Тефер остановился, когда 3 женщины поравнялись с ним и почтительно им поклонился. «Я имею честь говорить с мадам Амадис?» — спросил он. «Да, это я», — ответила покровительница Эстер. «Что вам угодно?» «Я вас ждал. Мне нужно поговорить с вами об очень важном и успешном деле». «В таком случае, не угодно ли вам зайти ко мне?» Во время этого короткого диалога помешанные Мариетта поднялись на лестницу и вошли в квартиру мадам Амадис. Тефер пошел вслед за старухой, которая, несмотря на свои годы и полноту, легко поднималась по лестнице. Ведя неожиданного посетителя в гостиную, мадам Амадис пригласила его сесть и объяснить, что привело его к ней. «Я пришел по очень серьезному делу, как я уже имел честь сообщить вам», — сказал Тефер. «Какое же это дело? Вы неумышленно совершили проступок, который может иметь для вас очень неприятные последствия, между прочим. Появление на суде исправительной полиции». Мадам Амадис вздрогнула. «Исправительной полиции? Меня?» — закричала она. «Боже мой, этого не может быть!» «Нет, это очень возможно». «Но что же я такое сделала? В чем меня обвиняют? Женщину моих лет и с таким состоянием, как у меня, милостивый государь, 80 000 франков ренты, экипажи, дача, не сажают на позорную скамью без всякого повода. Какое же мое преступление, скажите?» «Ваш проступок, слово преступление тут неуместно, предусмотрен законом. Вопреки полицейским правилам и многим статьям свода законов, которые слишком долго перечислять, вы держите в вашей квартире помешанную, поведение которой нарушает общественную безопасность». Мадам Амадис подняла глаза и руки к потолку. «Вы говорите об Эстер», — прошептала она. «Да». «Но в таком случае вас обманули, милостивый государь? Вы отрицаете, что это особо помешанная?» «Нет, я должна сознаться, что она сошла с ума». «Так как же тогда?» «Но ее помешательство самое тихое. Бедная Эстер — настоящий ягненок. она не была и никогда не будет опасной. Милостивая государыня, я представляю здесь императорского прокурора. Я послан от его имени, и вы совершаете проступок не менее важный, как и первый, пытаясь ввести меня в обман. Я и не думала этого, — прошептала старуха, испуг которой рос с каждой минутой. Вы пытаетесь скрыть истину. Эта помешанная, которую вы считаете тихой и спокойной, 2 дня тому назад едва не сделала пожара. Как? Вы знаете? Да, нам известно все, что нам нужно знать. Об этом есть донесения наших агентов, и, кроме того, в суд были поданы многочисленные жалобы. Жалобы? Боже милосердный! Неужели вы думаете, что перспектива пожара могла показаться приятной жильцам этого дома? Вы явно восстаете против закона, милостивая государыня. Я не знала этого. Клянусь вам. Никто не может оправдываться незнанием закона. Мадам Амадис вздрогнула всем телом. «Имея 70 лет и 80 тысяч ренты, — возразила она чуть слышным голосом, — можно рассчитывать на снисхождение. Закон неумолим, милостивая государыня. И судьи отнесутся к вам тем строже, что присутствие у вас этой помешанной кажется неестественным и должно скрывать что-то подозрительное». Мороз подрал по коже почтенную даму. «Что-то подозрительное?» — повторила она. «В высшей степени», — продолжал Тефер. «На каком основании приютили вы у себя эту Эстер Дорье, тайный брак которой уже известен некоторым людям? Почему вы почувствовали вдруг участие к этой особе, которая с помощью интриги вошла в знатное семейство? Можно заподозрить, что вы были ее сообщницей.